Глава 20. «Ой!» — вскрикиваю, упираясь ладошками в литую грудь. Воздух моментально становится густым и наэлектризованным. Гулко сглатываю. Сразу же по коже начинают гулять фантомные отзвуки ласк, которые уже творили со мной руки Градова. Мое сердце стучит в горле где-то. Хватка Градова на моей талии просто стальная. Глядя мне в глаза, продолжает меня тянуть на себя, усаживая на колени. Цепляет полы моего пальто и начинает стягивать белоснежную вещь. Свое он даже надевать не стал. Закинул в салон на сиденье. Я пальчиками вцепляюсь в мягкую ткань, пытаясь удержать на себе эту ненадежную защиту, но Градов медленно качает головой. «Женя, я и так ждал слишком долго». Хрипло и чувственно звучит его голос. «Давай не доводи до того, чтобы я сделал тебе больно». «Ты и так сделаешь мне больно», — шепчу. «Нам будет хорошо, малышка». Тянет уголок губ в улыбке. Осторожно разжимает мои пальчики один за другим, медленно спускает с моих плеч пальто. Тянет, пока не обнажает меня. Отбрасывает дорогую вещь, будто это тряпка. «Я не хочу в машине», едва не всхлипывая. «Это так пошло. Поиметь в машине, пусть и роскошной. Это просто убьет остатки моей гордости». Но этого Градова не озвучиваю. Все равно не поймет. «О, нет», — мурлыкает. «Машина для того, что я хочу сделать с тобой, совершенно не подходит. Не в этот раз». «Но хоть на том спасибо, что в первый раз меня не разложат прямо после мероприятия сразу на заднем сиденье. Приходит неуместная мысль, что многие бы уже сами кинулись раздевать Градова, пока я тут скромно сижу у него на коленях». «Ты такая пугливая». Градов ласкающе ведет кончиками пальцев по моей руке от локтя выше, отчего я вся покрываюсь мурашками. «Но характер у тебя есть, и зубки остренькие. Скажи мне, Женя, за что ты укусила Данила?» Спрашивает вкрадчиво. «За дело», выдыхая, прищурившись. Он посмел лапать меня в танце и делать оскорбительное предложение. «О, как?» Ухмыляется Градов, продолжая выводить невесомые узоры. «И какие?» «Он перепутал меня с эскортницей, сверкая гневно глазами. Предлагал стать его содержанкой. А что, уже нажаловался? Страдает, что пришлось извиниться?» «Нет», — с коротким смешком отвечает Градов. «Но вид у вас был такой, будто вы едва не подрались». «Мне очень хотелось влепить ему пощечину. Заявляю. Чтобы не приставал». «И мне хочется». Спрашивает провокационно, опускает руку мне на изгиб шеи и мягко ласкающе сжимает. Вторая его рука уже перебралась мне на спину и рисует чувственные узоры от шеи по позвонкам вниз. Все ниже и ниже, до самой кромки ткани. «Да!» — отвечаю, собрав все силы. «Вру. Самой себе в первую очередь. Я подпала под обаяние этого мужчины. Мое тело отзывается на его ласки яркими вспышками. Оно привыкло к нему, к его прикосновениям, к его поцелуям. Говорят, привычка формируется 21 день. Прошла едва ли половина срока, но я уже не шарахаюсь от его рук. Наоборот, мне нравятся эти касания. Они будоражат мою чувственность. Моя женская суть откликается на этого мужчину, умело распаляющего во мне огонь». «Любишь ролевые игры?» Продолжает мурлыкать. «Никакие игры не люблю», отвечаю резко, а самой хочется прикрыть глаза от удовольствия. «Ты просто не умеешь в них играть». Градов перестает ласкать мою шею и кладет руку на щиколотку. Очерчивает косточку и скидывает туфлю. Потом вторую. «Какие тонкие!» Обхватывает мою щиколотку двумя пальцами. Довольно цокает языком. А потом... Потом начинает вести ладонь по моей ноге, собирая подол платья. Оголяет сначала до колена. Замирает, будто любуется. Проводит пальцами под коленкой, находя чувствительное местечко. Вздрагиваю, а он только довольно улыбается. И продолжает вести выше. Не отводит своего темного взгляда от моего лица. Провоцирует, явно считывая мое состояние. Выводит узоры на коже бедра, медленно смещая руку на внутреннюю поверхность. Прикусываю губу, чтобы не застонать. Я пошевелиться боюсь, вдохнуть даже. «Прошу». Выдыхаю умоляюще. «Не надо». «Что не надо?» В его глазах вспыхивают молнии. «Этого не надо». Его длинные сильные пальцы уже добрались до резинки чулка и сейчас дотрагиваются до моей оголенной кожи. Ныряет пальцем под резинку, дразнит, играет со мной. «Или этого не надо?» Его черты лица заостряются от напряжения, на скулах желваки выступают, в то время как его рука добирается до кромки моих трусиков. Ведет пальцами по шелковой ткани, выводит узоры, чуть надавливает. Не удерживаю стон. Он срывается с моих губ и вызывает у Градова самодовольную улыбку. Влад продолжает свои бесстыдные ласки, дразнит, обещая большее, ведет ладонью выше, накрывая весь треугольник, кончиками пальцев касается моего животика. Я вновь не удерживаю стон. Чувственная малышка. Рокот раздается у самого моего уха. Я все-таки прикрыла глаза. Искушение настоящее. Как сдержаться и не взять такую сладость? Я уже плыву в чувственном тумане, даже пискнуть не успевая, как Градов приподнимает меня и заставляет оседлать его бедра. Широко распахиваю глаза от того, что сейчас чувствую. Ткань не в состоянии скрыть возбуждение мужчины, и оно внушительное. Никак. Его голос звучит совсем низко, под моими ладошками будто камень вибрирует. Никак не удержаться от такого искушения. Кладет руки на мои бедра и сильнее вжимает меня в себя. Мнет, тискает, едва не урчит, как огромный голодный хищник. Внезапно перемещает руки мне на спину. Нажимает, и я падаю грудью на него, выгибаясь. Поза слишком интимная, порочная, возбуждающая. В салоне горит лишь неяркая подсветка, и мне кажется в ее неверном свете, что сам дьявол пришел за моим телом. Здесь и сейчас этот порочный зверь растерзает меня, оставив лишь пустую оболочку, потому что сам выпьет мою душу. «Какая же ты сладкая!» — шепчет Градов, запуская пальцы в мои волосы. Чуть тянет назад, заставляя запрокинуть голову. «Какая нежная!» Его дыхание щекочет мою шею, и вновь бегут по коже мурашки, а тело сотрясает разряд дрожи. Градов оставляет первый обжигающий поцелуй на моей шее, затем второй, третий. Ласки по дороге сюда можно назвать невинными, а эти — распаляющие, прожигающие насквозь. Градов то посасывает нежную кожу, то прикусывает, выводит языком влажные узоры. Мне кажется, что я отчетливо слышу рычание. Хотя, возможно, это плод моего воображения, но четкое ощущение, что я в лапах хищника. Моя кожа становится чувствительной до предела. Ткань платья и белья, шелкового, нежнейшего, натирает, мешает. Грудь ноет, а внутри меня будто пустота разрастается. Прикрывая глаза, отдаваясь рукам умелого хищника. Чему быть, того не миновать. Отпустив мою зацелованную шею, Градов не спешит накинуться на губы. Ласкает мочку уха, посасывает, тянет, играет с ней языком. Никогда не думала, что это может быть так порочно возбуждающе. Его пальцы массируют мой затылок, гладят, и алмазные шпильки падают одна за другой на пол. Этот дьявол разбирает мою прическу, играет с прядками волос, не забывая целовать то в скулу, то в щеку, то в подбородок. Будто специально обходит вниманием мои губы, которые уже нестерпимо покалывает. «Красавица!» В его голосе восхищение. «Чувственная, жаждущая моя!» И снова одна его рука в моих волосах, тогда как вторая проходится по спине вниз и ныряет в вырез платья, опускаясь на ягодицу. «А я даже дернуться не могу!» Я прижата к Градову и не пошевелиться, лишь чувствуя сквозь тонкую ткань белья, как в меня упирается огромное мужское достоинство. Наигравшись, Градов яростно накидывается на мои губы в жестком жарком поцелуе. Терзает их яростно, проникает языком в мой рот, ласкает небо, мой язык, напирает, пугает своим напором, но и вызывает интерес. Не замечая, как вцепляюсь в лацканы его смокинга, сминая шелковую ткань дрожащими пальчиками. Это безумие захватывает и меня. Градов умело распаляет, пробуждая мою чувственность, доводя меня буквально до исступления. Его руки накрывают мою грудь, теребят через слой ткани, сжимая вовсе не нежно, на грани, но это лишь усиливает мое возбуждение. Мне не хватает воздуха, разумных мыслей нет, я могу только стонать, ловя ртом молекулы воздуха, потому что легкие уже горят. Внутри меня пожар, мне хочется чего-то, внизу живота будто обжигающая тугая пружина все сжимает. Чуть подаюсь бедрами, инстинктивно ища освобождения. Я хочу этого. Мне нужно унять безумие, творящееся с моим телом. Какая зажигалочка. Градов доволен. Кажется, это все же случится в машине. Я не понимаю смысла его слов, а он, порочно улыбаясь, просовывает руку между нашими телами и накрывает меня там. Там, где мне хочется больше всего. Его пальцы порхают, обжигают, наконец находят ту самую точку. Надавливают. Кружат и не дают ни мгновения покоя. Градов подо мной делает пару движений бедрами, а потом сильнее нажимает на точку. И я кричу, разлетаясь на осколки. Перед глазами будто звезды вспыхивают. Мое тело сотрясает крупная дрожь, дыхание сбилось, а сердце будто вот-вот выпрыгнет из груди. Обессиленная, ошеломленная этой вспышкой, я падаю на Градова, а он гладит меня своими большими ладонями по спине, дарит успокаивающую ласку. «Да, малышка», — шепчет мне волосы. «Ты просто улет, ты такая красивая сейчас». И пока я пытаюсь осознать сказанное, тянется за моим пальто и накрывает меня. Через минуту машина тормозит у крыльца. В салон врывается холодный уличный воздух. А до меня доходит, что сейчас видит охранник. Абсолютно понятно, чем мы тут занимались. Это осознание, как ушат ледяной воды. В одно мгновение смывает всю негу, опаляя стыдом. Градов недовольно сужает глаза, но не произносит ни слова. Выходит из машины и подхватывает меня на руки, прикрывая пальто от любого взгляда. Прячу пылающее лицо у него на груди. Но в доме тихо и темно, лишь неярко горят несколько бра. Молчаливый охранник предупредительно распахивает дверь и, закрыв ее за нами, тут же исчезает. Градов несет меня через холл к лестнице, будто я пушинка. Где-то в коридоре на пол падает мое пальто, а мужчина, крепко меня прижимая к себе, стремительным шагом идет к своей спальне. За мгновение передышки я успела проникнуться всем ужасом ситуации. И то, как повела себя в машине, это просто ужасно. Вдруг слишком чувствительную спину обжигает холод шелковых простыней. Градов смотрит на меня остро, будто пытается проникнуть в самую мою суть. Медленно тянет галстук бабочку, откидывает вслед за ней на пол пиджак. Резко срывает запонки и берется за пуговицы белоснежной рубашки. Я взгляда отвести не могу от его литого торса. Во все глаза смотрю, как играют мышцы под загорелой кожей. Влад красивый, притягательный. Усмехаясь, явно довольный моей реакцией, нависает надо мной, буквально срывает платье, и в его глазах сейчас порочный пожар полыхать начинает. Он избавляется от остатков одежды на себе, одним движением срывает мое белье, и я, шокированная размерами, оказываюсь придавлена этим мощным телом в полной боевой готовности. Зажмуриваюсь. Мысленно готовлюсь. Не удерживаю крика, когда Градов начинает входить в меня, дергаюсь, а потом слышу рык. «Что за черт? Ты что, девственница?»